Легенда о водных путях. Вот говорят, духи воды по рекам путешествуют. Вода текущая для них примерно то же, как для нас с вами дорога. Но ведь есть еще и море. Вот в море, как ни странно, духа воды редко можно увидеть. Но говорят, бывало и такое. Ходил тогда между нашими землями и Востоком один торговый корабль. Ничем особенным среди других не выделялся. Даже и имени его уже никто не помнит, а вот капитана помнят хорошо. Давно то было, так что капитаном женщина была, конечно же. Кому же еще путями вод ходить, если не женщинам? Да им и с духами воды договориться проще. Без них, как без воды, никакой новой жизни никогда не будет. Да и та, что уже есть, зачахнет. Это сейчас, конечно, капитаном кто угодно может стать. А старые традиции все ж строже были. А звали эту женщину Янжай. И до сих пор зовется в ее честь маяк на острове, что от наших земель к востоку. Почему в ее честь назвали? А ты дослушай до конца, вот и узнаешь. Домой тогда корабль направлялся. Много везли редких товаров. И шкуры песчаных драконов, что только на востоке обитают. И колдовские артефакты работы мастеров северной части тех земель, и редкие материалы для мастеров своих. Только не суждено было этому грузу достичь берегов Карьялы. В страшную беду попал корабль. Уж чем они духов воды разгневали, теперь и не узнать. Да только это даже и не шторм был. Спокойным было море, как вдруг одна единственная огромная волна выросла прямо перед кораблем. До такой высоты, что и сравнить-то не с чем. Корабль ко дну пошел. Команда вся погибла, а вот капитана море пощадило. Пришла в себя Янжай на берегу незнакомого острова. Не помнила, как оказалась там. Не понимала, почему не утонула. Но воде виднее, как с ней поступить. Принесла она благодарности духам воды за то, что жизнь ей сохранили. Да и стала думать, как быть дальше. Несколько дней по острову бродила, не нашла людей, необитаемым он оказался. Вернулась к тому месту, где ее на берег выбросило, решила ждать там проходящих кораблей. В те времена по морю редко корабли ходили, сразу было понятно, что ей долго ждать придется. Вот и решила себе хижину построить на берегу, чтобы из нее всегда море было видно. Строила да и напевала иногда себе под нос, чтобы работа легче шла. И слышит вдруг, ей подпевает кто-то. Думала, так работой увлеклась, что не заметила, как к берегу корабль подошел. Смотрит, нет никакого корабля. Лишь на морской воде высокая статная девушка стоит, сама вся тоже будто из воды и морской пены. Поняла Янжай, что дух воды явился ей. Поклонилась своей покровительнице, а та ее в ответ приветствует как равную. «Скажи, а что это у тебя такое красивое?» Спрашивает и на костер указывает, что на берегу был разожжен. «Огонь это?» «Красиво выглядит. А если бы поднять этот огонь повыше, чтобы те мои сестры, что у соседних островов живут, тоже могли его увидеть, еще лучше будет». Янжай, конечно, ничего такого не построила, но разговор запомнила. Про разговоры с духами воды она потом часто рассказывала. И про этот, и про другие, что потом были. Только не все ей верили. Неудивительно, что сомневались. От одиночества порой чего только не выдумаешь. И все-таки, когда кто-то костер ее заметил, да к берегу подошел, отказалась она остров покидать. Зато просила ей помочь построить такую башню, на крыше которой можно было бы огонь зажечь, чтобы издалека его всем видно было. А так как лишь благодаря ее костру корабль безопасный путь к берегу нашел в тумане, ей вся команда была благодарна. Вот и помогли. Какой бы странной ни казалась просьба. Маяк тот после еще много кораблей спас в непогоду. А Янжай с тех пор так и жила там. И, получается, за кораблями в море с берега присматривала, как духи воды за теми из нас смотрят, кто на суше. А после ее саму духом воды стали считать. Может, она духом воды и стала. Многие годы прожила Янжай на маяке, а с виду будто бы и вовсе не старела. А в один день исчезла, и никто ее найти не смог. Наверное, духи воды ее своей признали. А нам она маяк оставила, что и по сей день безопасный водный путь указывает.